Глава 26. Сфера стремительно вырвалась из широкого проема, давно потерявшего где-то двери или, скорее, воротца. Промчалась пару десятков шагов и замерла посредине странной площадки. Озираясь по сторонам, я пыталась сообразить, как и куда двигаться дальше, а на ум невольно приходили сравнения. Нечто подобное я однажды уже видела здесь же, на Харгидоре. Почти идеально круглая яма глубиной шагов 30 и такой же ширины появилась в одно прекрасное утро в 45-м квадрате, неподалеку от деревни Гончаров. Но та была свежая, еще осыпалась, подсыхая струйками по стенкам почва, и на дне виднелись почти неповрежденные деревья и кусты. А здесь стенки уже потеряли ровность, чуть осели, слегка плыли и густо поросли травой, кустами и вездесущим хмелем. И если бы не его нахальные плети, почти закрывшие небо, я никогда не сообразила бы, что над этой впадиной натянуты сети. Рассмотреть их отсюда было трудно, но я не раз встречала заросли хмеля и знала, что иначе его гибкие стебли, густо усыпанные душистыми шишками, сейчас свисали бы почти до земли, а они свивались в чуть проседавшую, но идеально ровную крышу. «В одиночку он бы никогда тут не управился», — вслух высказал Рент мои подозрения и указал влево. «Видишь лестницу? Веди туда, попробуем добраться до сети и прорубить лаз». И я повела, иного выхода не было. Хотя и не верила, что нам удастся прорубить сеть имеющимся оружием. Сюда бы меч Эстона и его самого, но он где-то в деревне и вряд ли сидит без дела. Величать лестницей примитивное сооружение, спирально взбиравшееся по стенам ямы, разумеется, было большим преувеличением. Рядок давно потемневших от старости, покосившихся и поросших мхом колышков, вбитых в глину и расщелины камней на расстоянии в локоть, вернее было бы прозвать тропой смертника, и без сферы я по ней никогда бы не влезла. А вот пауки забирались, судя по лохмотьям паутины, время от времени попадавшейся на пути. «Это сыроварня», — заявил вдруг Рент, молча следивший за шевелящимся внизу полчищем монстров. «Хорошая старинная сыроварня. В этой яме сыр варили и формовали. Тут более ровная температура, чем на поверхности. Потом на подъемных площадках спускали на выдержку вниз в подземные камеры. Но с ними что-то случилось, с хозяевами. А селяне прокопали сбоку ход и повытаскали сыры. Но откуда и в какой момент тут взялся паук-овет, только он сам может рассказать». «А где паслись коровы?» — спросила я, решив, наконец, задачку, как надежно перебросить сферу через участок, где высыпалось сразу 5 кольев. Конечно, если бы у меня было достаточно энергии, чтобы создать мощный поток воздуха и на нем поднять сферу вверх, такой проблемы просто не могло бы быть. Но теперь мне приходилось подтягивать нас с помощью воздушных лиан, и любой просчет мог сбросить свернутый в продолговатый кокон щит на дно ямы. Молоко сыродел, скорее всего, скупал у селян. Вон видишь, наверху хижину и мостик. Судя по состоянию лестницы, туда давно никто не лазил. Возможно, там был жёлоб или таль. Но если отсюда имеется выход к деревне, то он может быть только в том месте. Рент явно старался меня успокоить, и мне оставалось лишь молча кивнуть. Будь там выход, пронырливые пауки давно бы разбежались, и хоть один да попался бы на глаза селянам. А те в подобных случаях сразу вызывают наемников цитадели. И это еще не все. Едва начав подъем по этой стене, я попыталась незаметно отправить вестника, но почтовый амулет не сработал. И это может означать только одно. Щит, закрывающий выход из подземного тоннеля, гораздо больше, чем представлялось мне прежде. Добравшись до хижины, оказавшейся простенькой, запущенной и покосившейся будкой, я невольно облегченно выдохнула. Энергии, пусть и в обрез, но хватило. Хотя пока неизвестно, какие сюрпризы ждут нас здесь. Возможно, потребуется срочно уходить, и тогда спускаться придется на хранящихся в тревожных запасах тонких шнурах. К ним прилагаются особые перчатки, но и с ними спуск будет очень непрост. Хотя цитадель делает все, чтобы, оказавшись в ловушке или просто задержавшись с возвращением на базу, мы не испытывали особых неудобств. Наши полевые куртки можно развернуть в просторные плащи, из которых легко собирается палатка. Однако я свою куртку оставила в селе на башне, уходя, как думала, на полчаса. «Жаль, нельзя брать в поле безразмерные кошели», — вздыхал однажды Эстон, когда нам пришлось по воде уходить от огромной стаи красаков и пережидать их нашествие на насквозь мокром островке. Тогда мне тоже было жаль, ведь в его кошеле хранился большой походный шатер и запас теплых вещей, еды и сладостей. Пришлось как-то случайно попасть с Эстом на королевскую охоту. Но с тех пор знаю точно, что это невозможно. Все подобные сундуки и кошели — просто маленькие порталы, и каждый привязан к камере в особой башне цитадели. Именно поэтому их считанное количество, и они доступны только самым знатным лордам да старшим магистрам. Лично мне Стай давал свой кошель временно. Но самое главное, действуют они лишь на Дезгадоре, так как только у нас имеется надежная сеть портальных башен, поддерживающих уверенные пути для переходов и почты. «Здесь чисто», — бдительно оглядев все углы, сообщил Рент, сбросил куртку, развернул и застелил темную от времени лавку. «Устраивайся, тебе нужно полежать». «А ты?» «Поищу выход». «Мне хотелось сказать, чтобы он не ходил, я уже проверила. Яма надежно накрыта сеткой, на этот раз с довольно крупной ячеёй, а над ней развернут купол щита, и он тоже тянет в себя энергию. Но немного слабее нижнего, и значит, оставшихся запасов магии мне хватит часа на два. Или меньше, смотря как придется тратить». Но я смолчала, послушно села на скамью, и некоторое время, пока он упорно лазил в зарослях хмеля вокруг хижины, безропотно ждала. «Ты заметила?» — вернувшись, спросил напарник, что наверху почти нет паутины. «Да». «Как думаешь, почему?» «Щит тянет энергию, а они выращены с помощью магии». Выдала я первую пришедшую в голову гипотезу. Заботы пауков меня сейчас не волновали нисколько. «Неверно», — возразил он и тут же ответил на свой вопрос. «Тут почти нет еды. Сквозь дыры сети могут проникнуть только мелкие грызуны, но большим паукам ловить их нелегко и невыгодно». «Внизу полные чаны», — буркнула я и почувствовала, как к горлу подступает тошнота. «Хорошо, что нам нечего есть. Хотя, боюсь, теперь я надолго потеряю аппетит». «Вот именно. И хотелось бы понять, где тот маг берет для них еду, и как управляется с этим в одиночку. Или хозяев все-таки несколько. А главное, зачем им столько пауков?» «Рент, извини, но мне эти пауководы абсолютно неинтересны и противны. Я их считаю монстрами наравне с винтами и кабаняками. Мне совершенно не важно, почему и ради чего они убивают детей. Главное, они на это способны, и значит, не заслуживают никакой жалости. Если бы сейчас у меня был полный резерв, я попыталась бы преобразовать щит, добавив своих заклинаний и установок. Вот зря я так сказала. Но поняла это лишь в тот миг, когда командир расстегнул ворот рубахи и снял с шеи несколько амулетов вместе с королевским медальоном. «Бери, попробуй». «Рент, а может, не нужно?» «Назови меня Райвент, и я подумаю». «Хоть сто раз. Райвент, Райвент. Подумал?» «Ты сказала всего два раза. Будешь должна». Лукаво усмехнулся он и, сразу став серьезным, уверенно заявил. «Но попытаться подключиться к щиту было очень хорошей идеей. Поэтому я подумал и решил, что для нас это шанс. И для детей. Заморозка действует всего 3-4 часа. О них он мог и не напоминать. Я и так не забывала ни на минуту. И потому молча взяла амулет и вернув лишь королевский. «Бери». Рент почти насильно втиснул его мне в руки. «Тебе ведь не важно, принц я или нет». «Абсолютно», — подтвердила я, только теперь припомнив, что утрата амулета может привести напарника к потере титула. «Но ты сам уже равнодушен». Презрительная усмешка на миг исказила его губы. «После того, как родная мать выставила на аукцион, словно редкую, но ненужную безделушку». «Ладно, Согласилась я, про себя решив, что постараюсь обойтись без энергии этого амулета. «Только, Элни, я должен предупредить. Он защищен от чужих. Кроме меня, лишь пятеро самых близких людей могут брать его безнаказанно». «Но ведь я уже взяла», — недоверчиво переспросила, глядя на мирно лежащий на ладони медальон. «Я попросил магистра в цитадели. На всякий случай». Несчастно глянул на меня напарник, закаменел скулами и отвел взгляд. «Провести над ним ритуал и дать тебе допуск, как моей невесте». Пару минут я озадаченно смотрела на него, не веря своим ушам, надеясь, что сейчас он засмеется и объявит это заявление розыгрышем. Но Рент молчал, с каждой секундой мрачнее все сильнее. И мне почему-то вдруг стало очень отчетливо понятно, что это вовсе не шутка и не хитрый ход, призванный подкупить меня или очаровать, а ответственность и забота командира, не пожелавшего иметь более мощную защиту, чем у подопечных. Еще было ясно, почему он пытался защитить меня. Я же отношусь к женщинам и детям, которых всегда спасают первыми. Но представить оставленного на растерзание монстров Эстона оказалось очень обидно. «А как же Эст?» Не выдержав, все-таки спросила я. «Элни». Без стеснения облегченно выдохнул Рент и тихо засмеялся. А я уж испугался. «Эст тоже может взять этот медальон. Мы с ним провели обряд братания». «Ее величество!» Мне сразу стала ясна еще одна причина королевской ненависти. «Узнала». Процедил он с презрением. 2 часа объясняла, с кем мне выгоднее дружить. А ведь знаешь, Элни, за друга я должен благодарить тебя. До того момента, как заинтересовался вашими странными отношениями, я не видел в нем ничего особенного. Эст казался мне обозленным, обиженным на всех, высокомерным и упрямым бастардом, не желающим понимать своего места в придворной иерархии. «Не верю», — мотнула я головой. «Ты не такой. Ты внимательный и умный». «Спасибо, любимая», — снова засмеялся Рент. «Ты хорошо меня знаешь. Такого, каким я стал за эти годы. Но тогда я был другим. Избалованным обожанием, подарками и вседозволенностью спесивым подростком. Поверь мне, это страшная сила, способная любого превратить в монстра. Мне повезло, что Альгерд прекрасно это понимал и всячески подкалывал меня, стараясь разбудить во мне бунтаря и тем самым вырвать из-под гнета материнского обожания. Отец мне тоже очень помог. Но окончательно я понял, каким хочу стать, после того, как ближе узнал Эста и тебя. Хотя должен покаяться. Я долго подозревал тебя в хитроумной интриге и прямо говорил об этом Эстону». «Не ты подозревал», — возразила я, точно зная, что права. «Это мнение Ее Величества, а она умеет донести до всех свои взгляды сотней разных способов, как говорит Манефа. Теперь я все поняла. Остался только один вопрос. А Стай знал?» «Да», — серьезнее кивнул принц. «Гессард знал все. И мне кажется, не очень хотел, чтобы об этом узнала ты. Но, Элни, ты собиралась проверить крепость купола?» «Да», — согласилась я и повернулась к нему спиной. «Ты не против, если я на тебя обопрусь?» 5 лет об этом мечтаю». Командир мягко меня приобнял, устраивая поудобнее, и я поспешила закрыть глаза. Иначе так и буду изучать нисходящую с его губ незнакомую довольную улыбку. Щит при ближайшем изучении поражал сложностью, точностью расчета и частотой исполнения, а еще стабильностью, и это не могло быть результатом одного лишь заклинания. Большие купола все маги защиты держат в устойчивости, силой своего воображения и воли, и дается нам это непросто. Годами постоянных тренировок со все усложняющимися задачами и противодействиями. Намного проще, но дороже другой способ. Заложить условия в кристаллы, закрепить сохраняющим заклятием или ритуалом и потом привязать к нему щит. И вот этот купол, выполняющий сразу несколько действий, был поставлен именно так. «Он привязан», — тихо докладывала я Ренду, — «на 16 камней. Они крепятся снизу к сетке по периметру ямы. Но в такой системе должен быть центральный контрольный амулет, и он всегда находится в центре. Однако на сетке я ничего подобного не вижу». «Подожди немного, я взгляну вниз». Он бережно прислонил меня к стене и ушел, но я так и не открыла глаз. Мне как раз попалось очень знакомое плетение, и хотелось понять, это базовый щит, в который вплетены остальные, или дополнительный? «Элни», — встревоженно шепнул принц, — «ты тут или уснула?» «Я там», — буркнула недовольно. «Что-то увидел?» «Да», — садясь рядом и снова устраивая меня на своем плече, сообщил он. «Точно посреди ямы стоит то ли башенка, то ли колонна. И у нее на шпиле нечто вроде флюгера, очень необычной формы. А у тебя как?» «Зацепило знакомый щит, но довольно странный, слишком мощный. Подожди, нашла поток магии, сейчас посмотрю на центральный амулет». Внутренним зрением, с закрытыми глазами, все виделось далеко не так, как я ему описывала. Свивались и плыли призрачные, слегка отличающиеся по цвету круги, спирали и волны, пронизанные четкими стрелами зеленоватого света, собирающимися в центре в причудливую звезду. От нее вниз струился жгут серебристых молний, безостановочно бьющих прямо в защитную платиновую пентаграмму, хранящую артефакт-накопитель. Он сиял перед внутренним взором маленьким ослепительно ярким солнышком, подтверждая мои смутные подозрения. «Рент, там накопитель переполнен. Этот в клетке явно не умеет его разряжать». «Вот это винт!» — скрипнул он зубами. «Оставь его». «Нет», — отказалась я и, почувствовав, как он напрягся, примирительно добавила. «Уже не смогу. Щит давно на грани выброса. Если бы я не влезла, выстоял бы еще несколько часов или дней. А теперь его может взорвать любое движение. Сейчас начну понемногу оттягивать энергию на себя и создавать сферу. Это неизбежно ослабит кристаллы параметра, но нам не помешало бы укрытие. Только глаза открывать не стану. Боюсь потерять контроль». «Все понял». Деловитым сухим тоном отозвался Рент, немного подумал и снова выпустил меня из рук. «Продержись минуту, я выломаю доску. За этой будкой есть промоина, мы вполне уместимся, если потеснимся». Его речь сопровождалась торопливым перестуком сапог, треском и грохотом падающих досок, непонятным шорохом и шелестом. А потом сильные руки подхватили меня и куда-то осторожно потащили, и я старалась не обращать внимания ни на боль в зажатом между нами плече, ни на скользящие удары. «Протиснулись», — довольно сообщил Рент. «Сейчас еще немного проползем». В этот момент мне удалось пополнить энергией свой браслет-накопитель, и мой резерв наконец-то начал расти. «Минутку», — попросила я напарника. «Сейчас будет малая сфера». Он притих, прижав меня к себе так тесно, что я не могла бы двинуть даже пальцем, если это вдруг понадобилось. Но они мне не нужны, когда я создаю и укрепляю щиты. Слабенькая, куцая, как детская купель сфера, сомкнулась вокруг нас, и мне сразу стало легче дышать и думать, и я немедленно сообщила об этом Ренду. «Он снова включил свой призывающий амулет», — зло буркнул принц. «Теперь я слышу намного отчетливее. Раньше защищал медальон». «Тогда надень его. Я не брала оттуда энергию». «Еще раз об этом заикнешься». «Что ты сделаешь?» Заинтересовалась я и едва удержалась, чтобы не открыть глаза и не посмотреть ему в лицо. «Поцелую». «Не нужно», — испуганно уперлась руками ему в грудь. «Мне нельзя отвлекаться». «Сам понимаю», — невесело усмехнулся он. «Поэтому не волнуйся и не сопротивляйся. Я надену тебе на шею защитный артефакт, на всякий случай». «А как же сам без защиты, если действительно крайний случай?» Ледяным сквознячком скользнул по сердцу страх, но пришлось смолчать. Сейчас действительно абсолютно неподходящий момент для споров. Да и никогда и никому еще не удалось переубедить Ренда, если он вот так незыблемо уверен в своей правоте. значит, придется позаботиться мне. И я все усилия направила на наращивание слоев различной защиты и привязку ее к промытой весенними ливнями крохотной неудобной трещине. У этого места было только одно достоинство — торчащий сбоку огромный валун, которому я постаралась как можно крепче примотать сферу, занимавшую теперь все свободное место. На чужой щит в эти минуты старалась не смотреть, и без того по вплетенной нити ощущала все растущее напряжение. «Элни, осторожнее!» Внезапно напарник обнял меня так крепко, словно я могла сбежать, навис прикрывая, как будто его тело было крепче моих щитов. «Собирай все в сферу!» Договорить он не успел. Щит взорвался, ударив по моему восприятию ослепительной вспышкой освобожденной энергии и оглушив звоном и стоном рвущейся сети, выдирающихся опор и заполошным свистом перепуганных птиц, устроивших в зарослях хмеля свои гнезда. А потом на нас обрушились темнота и тишина, и тщетно я таращила распахнутые глаза. Нигде не мелькало даже точки света. Но страшнее было другое. Энергия, бившая в меня в последние минуты щедрым потоком, вдруг закончилась, и я ощутила резко и неотвратимо накатывающее бессилие и сонливость. «Сеть сорвалась вниз», — очень тихо и спокойно сообщил Рент, и утащила с собой опоры и выросшие вокруг них кустарники и деревья. Она засыпала почвой из корней. Думаю, не очень толстым слоем. Нужно послать вестника. Сделай светлячок. Не нужно. Сейчас постараюсь вытащить сферу наверх. Она была привязана к валуну. По-моему, он никуда не делся. Так же тихо и деловито ответила я, стараясь ничем не выдать своей слабости. Ты вообще умница. Командир вдруг нежно прижался губами к моему виску и с невеселым смешком добавил. И я очень надеюсь, не будешь на меня сердиться слишком сильно. «За что?» — осторожно приподнимая сферу и следя за держащими ее лианами, осведомилась я, надеясь, что мой голос звучит достаточно бодро. «За нахальное сегодняшнее поведение», — грустно пояснил он. «Я понимаю, что вел себя грубо, как конюх, но ни о чем не жалею». «Рент», — ощущая, как выскальзывает наружу лиана и шарит по рыхлой почве, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, — пробормотала я виновата. «Сейчас будет светло, а я усну. Но потом ты мне обязательно все это расскажешь». В следующее мгновение мое обещание исполнилось. Лиана выдернула нас на вершину холма, и безжалостное солнце затопило сферу, заставив зажмурить глаза. Открыть их у меня уже не хватило сил.